Глава 31. «Маругон?» — переспросил Боря. «Ангел мщения и возмездия?» Я кивнул. У Иосифа Никиты в голове коктейль из христианства, индуизма, зороастризма, буддизма, иудаизма, и частично скандинавская мифология тоже присутствует. Он умен, адекватен, прекрасно образован и в самом деле помогает людям. Рассказываю по порядку. Никита, по документам, старший сын Ильи Михайловича и Веры Сергеевны Светловых. Но мы знаем, что его биологический отец — Мольер Огоньков. Подростка нельзя было назвать усердным, тройка была его любимой отметкой. Пареньку хотелось гулять с приятелями, а мать велела мальчику сидеть за учебниками каждый день нудела. «Тебе следует поступить в вуз. Получишь диплом — будешь работать с папой». Но Никита никогда не мечтал о карьере дантиста. От перспективы копаться в чужих ртах его передергивало. Паренек не знал пока, кем быть, но точно не собирался орудовать бормашиной. Вскоре после того, как ему исполнилось 14 лет, Никита начал понимать, да, у папы есть диплом медвуза, да, отец хороший врач. Но тех, кто приходит лечить зубы, не так уж много, а денег у родителей на все хватает. В семье на тот момент было два сына, Никита и Леонид, который младше старшего мальчика на 5 лет. Леня совсем не похож на Никиту, он отлично учился. В отличие от Никиты, любителя пообщаться с друзьями, Леонид не уважал шумные компании, у него не было массы приятелей, его не считали лидером класса, не звали в гости. Леня был тихим зубрилой. Парнишку не дразнили, над ним не смеялись, школьника просто не замечали, он никому не был интересен. А вот училки любили Ленечку. Почему? Увидит он, что Мария Ивановна сделала другую прическу, и с восторгом воскликнет: «Ой, как вас здорово постригли, прямо как актрису из кино». Комплимент неуклюжий, но говорился от всего сердца, поэтому педагог улыбалась и отвечала: «Спасибо, Ленечка». Младший Светлов и платье педагога похвалит, и туфли, и поможет дотащить до дома тяжелую сумку с тетрадями. И в классе безропотно порядок наведет, пол подметет, всегда улыбается, на уроках сидит смирно. Поэтому выводит рука учительницы в тетради милого, услужливого ребенка 5. Следовало ставить меньшую оценку, но Ленечка был замечательным мальчиком. И дома он таким же был. Никита поест, бросит тарелку, умчится на улицу, а Леня и за собой, и за братом посуду помоет. Когда до 15-летия Никиты оставалось несколько месяцев, Вера Сергеевна пропала. «А где мама?» — забеспокоился Леня. «Уже вечер, а ее нет дома». «Она по делам уехала, через неделю вернется», — объяснил отец. Папа не обманул. Вера появилась дома вместе с младенцем. Леня изумился, он понятия не имел, откуда берутся дети. Никита, более осведомленный в данном вопросе, гадко похихикал. «Ну и ну! Неужели Папахин и Мамахин этим занимаются? Они же старые совсем! Неужели им не стыдно?» Малыш поселился в опочивальне родителей. Старшим детям не разрешали к нему подходить, но все соседи заглядывали посмотреть на младенца. Никита не понимал, что происходит. И мать, и отец не любили тех, кто обитал по соседству. Совместных чаепитий с другими жильцами дома они не устраивали. На Новый год не открывали нараспашку двери, чтобы к ним кто-нибудь заглянул, попробовать их оливье и угостить своей селедкой под шубой. Вот еще деталь. Илья Михайлович безропотно чинил зубы тем, кто жил рядом. С пенсионеров он денег не брал, остальные жильцы платили копейки. Никита удивлялся. Похоже, папа добрый человек, всем помогает. Но когда очередной сосед уходил, врач говорил жене, как они все надоели. Если люди раздражали врача, зачем он их лечил? Ну, не любили родители тех, кто с ними рядом живет, зачем тогда им помогали? И вдруг на целую неделю двери апартаментов открылись для тех, кто пожелает глянуть на крошку. Мама, сама любезность, всем говорила, Хорошо, что сыночек в начале весны родился. Мартовский котик он. И мне повезло. Живот под пальто спрятался. Вы и не поняли, что я беременна. Не заметили твое интересное положение, соглашались все женщины. Потом они брали Федю на руки и сюсюкали. Ах ты сладенький, какой крупненький, взгляд осмысленный. Еле родила, вздыхала Вера. Почти 5 кило. Ой-ой, жалели Светлову соседки. Небось, порвалась вся. И прибавляли, было за что страдать. Прямо красавец получился. При посторонних Вера постоянно хваталась за живот, жаловалась, что сил нет, швы болят. Но едва посетительницы уходили, женщина выздоравливала. Никита скумекал, что мать ломает комедию. Зачем? Ответа на вопрос у подростка не нашлось. А еще он сообразил, что мать не прибавила в весе. Да, она ходила дома в бесформенном халате, но выглядела как всегда. 27 марта, число Никита запомнил на всю жизнь, школьник ночью захотел в туалет. Влезать в тапки он поленился, вышел босиком в коридор. Увидел, что в кухню приоткрыта дверь, горит свет, и услышал шепот матери. «Ленечка, ты все понял?» «Да», — еле слышно ответил брат. «Повтори», — потребовала мать. Он его перевернул, головой в подушку ткнул и держал, — сказал Леня. «Хорошо», — похвалила мама. «Если ничего не перепутаешь, будешь повторять именно эту фразу, получишь мопед». «Новый?» — ахнул Леня. «Да». Леонид взвизгнул. «Тише!» — шикнула женщина. Никита добрался до туалета, потом вернулся в детскую и сразу уснул. Удивила ли его беседа? Старший сын не понял, о чем идет речь. Он лишь сообразил, что Лене пообещали за что-то мопед. Да и дело происходило ночью. Паренек шел в полусне. Спустя несколько дней у Веры Сергеевны сильно заболел живот. Отец сказал старшему сыну. «Никита, маме плохо. Повезу ее в больницу. К Феде не заходи, он поел, спит. Мы вернемся к следующему кормлению. Ты взрослый, прояви сознательность. Не убегай никуда, посиди дома. Мало ли что случится. А в квартире младенец». «Ладно», — уныло согласился Никита, потом удивился. «А зачем ты берешь с собой самую большую спортивную сумку?» «Вдруг маму оставят, в палату положат», — объяснил Илья Михайлович. «На всякий случай вещи необходимые прихватить надо». Когда родители удалились, Никита воспрянул духом. Он очень хотел вместе с Гошей и Сережей собрать конструктор, который Сережа из Венгрии привез папа. Родители запрещали старшему сыну звать одноклассников в гости, и по этой причине пареньку не очень-то комфортно было заглядывать к своим приятелям. Их родители, бабушки и дедушки радушно встречали Никиту, угощали чаем, мальчику всегда были рады. А он сам не мог никого позвать. Ну, неудобно же постоянно сидеть у Гоши и Сергея и ни разу не пригласить их к себе. И что уж совсем обидно, день рождения старшего сына отмечали очень скучно. Мама покупала торт, и все. Никакого веселья с приятелями. «Да твои одноклассники нам всю квартиру разнесут», — говорил отец, когда Никита хотел созвать компанию. А вот с Леней была другая ситуация. Когда младший брат пошел в школу, его друзья могли наведываться к Светловым. Не каждый день, не толпой, не больше 2 человек разом. Но Леонид имел возможность играть с приятелями. Как-то раз Никита после долгих, бесплодных просьб разрешить ему позвать ненадолго хоть Гошу, с возмущением заявил матери. «Почему Леньке разрешено, а мне нет? Ты его любишь, а меня нет». Услыхав эти слова, всегда подчеркнуто спокойная Вера Сергеевна неожиданно взорвалась. «Вчера попросила тебя помыть посуду после ужина. Ты что ответил?» Никита, который терпеть не мог возиться с тарелками, опустил голову. «Ну, надо было уроки доделать. В 10 вечера!» — прищурилась мать. Подросток кивнул. «Пришел из школы в 4 часа и не успел задание выполнить?» Кровать утром никогда не убираешь. Помощи от тебя не дождаться. Попросила картошку с рынка принести. Что услышала? Следует контрольной подготовиться, пробурчал сын. И почему тогда у тебя одни тройки с уклоном в двойки? Взвилась женщина. Уроки делаешь, а вечно на последнем месте в классе. Ты лентяй, врун. Ничего хорошего из тебя в жизни не выйдет. А Леня — отличник. И его просить помыть тарелки не надо. Сам к мойке идет, говорит: мамочка, ты устала, отдохни. И картошку он за тебя притащил, и кровать за тобой неряхой застелил. Вот когда станешь таким же, как младший брат, тогда и гости к тебе придут. Но пока не заслужил ты веселья дома. Прибегут мальчики, вы все расшвыряете, чай попьете, посуду кинете, а мне убирать? Леня после гостей идеальный порядок наводит, а ты — мое наказание. Никита обиделся насмерть, но что он мог поделать? Стать подобным Леониду? Ябедой, врединой, из-под тишка делающим гадости, подлизой? Да никогда. Но в тот день, когда судьба старшего сына Светловой совершила крутой поворот, и его жизнь навсегда изменилась, Никита решил нарушить запрет. Он подумал, что раньше, чем через 3 часа, предки не вернутся. Незадолго до их возвращения мальчики уйдут. Чтобы Леня не выдал брата, Никита отвесил ему несколько подзатыльников и пригрозил: «Если наябедничаешь про моих гостей, я так тебе потом наподдам, что зубы выплюнешь». Испуганный третьеклассник затрясся, пообещал молчать, не соваться в детскую, не мешать сбору конструктора, и едва пришли гости, убежал в кухню. Однако часа через 2 Леня нарушил уговор. Он всунул голову в комнату и затараторил: «Никита, Федя плачет. Что делать? Посмотри на него». Старший мальчик обругал младшего. Вышел в коридор, дошагал до спальни родителей, понял, что в комнате тихо, вернулся в кухню, настучал Леониду по голове и объявил: «Еще раз соврешь, что младенец орет, башку откручу». Леня заплакал. Никита глянул на часы и обозлился еще сильнее. На сбор конструктора осталось мало времени. Старший брат рассвирепел, еще раз надавал младшему тумаков и вернулся к приятелям. Через 30 минут, неожиданно, раньше, чем рассчитывал Никита, в дом вошли отец и мать. Вера Сергеевна сразу побежала к Феде. Илья Михайлович отправился в кухню. Никита собрался быстро и тихо выпроводить друзей, но не успел. Раздался крик мамы: «Он умер!» Вера Сергеевна начала бегать по квартире. Никита велел приятелям спрятаться в шкаф. Не успели мальчики залезть в гардероб, как начался ад. Мать нашла Федора мертвым. Мальчик лежал в кровати личиком в подушку. Он задохнулся. Но младенец в месячном возрасте сам перевернуться не мог. Леня рассказал родителям, что Федя начал плакать. Третьеклассник попытался его успокоить, не сумел справиться с ребенком и позвал Никиту. Старший брат вмиг обозлился, отвесил младшему серию затрещин, потом вбежал в спальню родителей. Леня, испуганный до слез, подглядывал за Никитой в приоткрытую дверь. Увидел, что подросток перевернул Федю лицом вниз в подушку, нажал ему на голову и держал ее так какое-то время. Младший мальчик сообразил, что старший брат делает нечто плохое, и умчался в туалет. Никита, который услышал лживый рассказ, оторопел и завопил: «Он врет!» Но отец поверил Леониду, а тот добавил: «Пап, никогда не лгу. Ты не знаешь, но его гости до сих пор в нашей комнате в шкафу прячутся. Спроси у них, уходил ли Никита, или он все время с ними сидел». Илья Михайлович поспешил в спальню, велел школьникам выйти из укрытия. Те вылезли из шкафа и подтвердили, что Никита на некоторое время покинул детскую, потом вернулся злой, прошипел: «Леньке башку оторву», и нецензурно выругался. Илья Михайлович выставил гостей за дверь, велел Никите сидеть смирно, начал кому-то звонить. Никита услышал, как мужчина сказал: «Алло, мой старший сын убил своего маленького брата». Никита запаниковал. Он понял, что дело пахнет керосином. Леня его мастерски оболгал, а родители, как всегда, ему поверили. Вдруг он вспомнил тот ночной разговор Веры Сергеевны с младшим любимым сыночком. Сообразил, что Леня-то сказал ту самую фразу, которую ему велела произнести мать, пообещав купить мальчику за это мопед. И вот тут паренек испугался до озноба. Что задумала женщина? Ответа у школьника не было, но он понял, что сейчас приедет полиция, и его заберут. Никиту Вера Сергеевна не любит, а Леонида обожает. Мамаша обрадуется, если старшего посадят, она останется с одним младшим сыночком. Надо убегать, иначе будет самое плохое. Паренек взял школьную сумку, вытряхнул из нее вещи, бросил внутрь свой паспорт, высунулся в коридор, увидел в прихожей на тумбочке кошелек отца, схватил его, услышал голос Ильи Михайловича: «Ты заперла дверь в спальню мальчишек?» «Ой», — ответила мать, — «сейчас». Никита живо вернулся в комнату, через пару секунд услышал характерный звук, который издает ключ, когда проворачивается в замке. И вот тут подростка охватила радость. В истории, которую затеяла мать, был косяк. Старшего сына заперли в детской, думали, он никуда не денется. В спальне сыновей был балкон, но, наверное, Вера Сергеевна решила, не станет же Никита прыгать с высокого этажа, он не захочет погибнуть или стать инвалидом. Вот только мамаша забыла, что к внешней стене дома прикреплена пожарная лестница, и расположена она почти впритык к лоджиям. И понятно почему, в случае пожара до спасительных ступенек даже старик доберется. Никита живо перелез на конструкцию и убежал. Куда? А куда глаза глядели?